кабинет превратился в тюремную камеру. Иногда Роджер оставался один и отвечал на бесконечные вопросы машины за стеной. Пол появлялся неожиданно, будил его до прогулки или очередной порции эрзаца, без передвижки требуя все новых и новых сведений о земле и населяющих ее народах. Роджеру снился сон, что он вновь на земле, перебирает документы управления социального страхования, и тут Пол потряс его за плечо. «Идемте, поглядите сами». Thank you.